Глава 17. В итоге, примерно через пару часов, я отправился в обратный путь до города. В связи со спонтанным решением и отъездом в горы Жоры, мне оставаться до завтра смысла не было никакого. Так что я дождался, пока друг заберет свои вещи, помог ему собраться и заправить квадроциклы, позвонил, предупредив об изменениях в планах дяди Славе и, попрощавшись с Мариной и компанией туристов во главе с другом, двинул в сторону дома. Пистолет все-таки решил взять с собой. Положил его на дно рюкзака, прикрыв сверху вещами. Грозу не стал цеплять на пояс, а уложил туда же поверх вещей. Ну и в последний момент вспомнил про запасные ключи от квартиры. «В бардачке!» — успокоил меня друг, махнув рукой. Дорога в город, в отличие от дороги на базу, далась не в пример легче. Я бы даже сказал, в удовольствие. Спина, спасибо дяде Славе, не беспокоила. Мысли, получив информацию, обрели какую-никакую ясность. Неприятные воспоминания остались, но их эмоциональный окрас ощутимо стерся. Единственное, хотелось бы, чтобы расстояние было покороче. За время пути общение с людьми у меня было только когда я остановился заправить автомобиль и перекусить. А все остальное время я посвятил музыке и разговорам с самим собой. Ну, еще мысленно репетировал встречи с последующими и Братиславой. В моменты репетиции посетовал на то, что забыл спросить у дяди Славы о том, возможно или нет по каким-нибудь признакам отличить последующей от обычных людей. Да и во всех этих репетициях было больше вопросов, чем реальных планов. Поэтому в конце концов я пришел к тому, что пока буду надеяться на то, что Братиславе невыгодно нарушать соглашение, и она сумеет таки придержать свой зверинец. Но в то же время я имел серьезные сомнения, что пункта недопустимости применения полученных способностей они в отношении Риты соблюдают. Ладно я, меня они не вербовали. Но вот Маргарита... Не зря же она одновременно со мной вскочила и зашипела на Жору. Но пока это было только подозрение. А вот если бы оно каким-нибудь способом подтвердилось, то сразу бы снялись вопросы по нашему с Жорой вмешательству. Капец. Дикость какая-то. Будто юридическую задачу пытаюсь решить. Кстати, а чего это мы упускаем тот факт, что вообще стали происходить такого рода события? Приход ко мне Братиславы с демонстрацией своих умений, несдержанность последующей, их жестокая ликвидация, и это несмотря на то, что, по мнению дяди Славы, их не так уж и много, и они дорожат друг другом. Неужели эти выродки так борются за каждого потенциального члена их общины, даже путем убийства двух других? Сомневаюсь. Так в чем же дело, блин? Я вспомнил, как дядя Слава сказал, что они ведут себя прямолинейно, предпочитая не врать. А Братислава прямым текстом заявила, что Маргарита с ее способностями для них важна, и если я буду мешать, то она перейдет к действиям. Значит... Маргарита для них настолько уникальна, что они предположительно осознанно нарушают шестой пункт и готовы жертвовать другими членами своей дружной семьи. Я даже взмок весь, придя к такому выводу. А что дядя Слава? Неужто не просчитал? Или просто не счел необходимым поделиться? А получив от нас информацию и связав все... В этом месте я мысленно плюнул и не стал гадать дальше. Что касается дяди Славы и его замыслов, то пытаться в них разобраться было заведомо гиблым делом. Там все могло быть либо предельно просто, либо предельно запутано. Не доезжая 200 километров до города, отправил сообщение с отбоем Ксюхе и предупреждением о скором приезде племянницы. Что от одной, что от другой, ответа не последовало. Ну и пусть. Главное, предупредил. Зато примерно через полчаса после того, как я отправил девчонкам сообщение, отписался Никита. «Друг, все норм, я домой. Твои пришли. Коньяк забрал. Как вернешься, звони». Ответил коротко «Окей». И подумал, что Танюха сегодня странно молчаливая. Или ей просто не до меня. Хотя могла бы и отзвониться, что, мол, все нормально, я дома. Все-таки под моей ответственностью. А вдруг бы мать позвонила? Получит, короче, от меня нагоняй по приезде. Впереди показался знак ограничения скорости. Я, хотя и выставил заранее круиз-контроль, но, не посчитав лишним, бросил взгляд на спидометр. На всякий случай. Нечего мне привлекать внимание сотрудников ДПС, кои могут караулить нарушителей на любом участке дороги. Так и продолжил свою поездку, соблюдая скоростной режим, обращая внимание на знаки, слушая музыку и размышляя на различные темы. Когда ближе к 9 часам вечера, наконец, въехал на мост через реку, которая обозначала границу города, то поймал себя на сильном желании съесть мороженое. Поэтому сразу на въезде в город остановился у первого сетевого магазина и купил ведерко ванильного пломбира, ну и на всякий пожарный пачку вареников с картошкой и грибами, как любит племянница. Выходя из магазина, запоздало увидел присланный 40 минут назад ответ от Ксюхи. «Вот и отлично», — подумал, прочитав ее, «поняла». При всей привлекательности их с Ариной компании, сейчас мне, кроме мороженого, хотелось лишь душа и кровати. Ну, может, еще и телевизора. Так что перспектива встретиться с ними у себя в квартире меня не воодушевляла. Заехал во двор, припарковался у подъезда. Обойдя автомобиль, забрал с пассажирской стороны пакет с мороженым и варениками. Накинул на одно плечо рюкзак, захлопнул дверь, поставил машину на охрану и поторопился успеть зайти в подъезд мимо вежливо придержавшего дверь аккуратно подстриженного и опрятно одетого пацана лет 15. Благодарно кивнув ему, направился к лифту. Пацан последовал за мной. Пока ждали прихода лифта, стояли рядом и искоса бросали друг на друга взгляды. Дрищ с умными глазами и внимательным взглядом. Наверное, заучка из какой-нибудь интеллигентной семьи. Охарактеризовал я его для себя и потерял к нему интерес. Лифт пришел, и пацан, войдя за мной, по-прежнему демонстрируя вежливое поведение, поинтересовался, какой мне этаж. Я посмотрел на коробку с пирожными в его руке и ответил. Пацан нажал кнопку, двери лифта закрылись, и он пошел наверх. В голове шевельнулись легкие подозрения. Нажал он только одну кнопку. Кабина лифта остановилась, двери открылись, и мы, выйдя друг за другом, гуськом направились к двери квартиры. Надо заметить, моей квартиры. «Ты кому, пацан?» — не выдержал я, остановив его у двери. Он повернулся ко мне и невозмутимо ответил. «К Татьяне», — окинул меня своим внимательным взглядом и поправился. «К Татьяне и Софии». «Понятно», — поджал я губы и достал ключи. «А вы, как я понимаю, Глеб, дядя Татьяны?» Больше утвердительно, чем вопросительно, продолжил он. «Я Арсений, мы с девочками в одной школе учимся». И он, знакомясь, протянул мне руку. Я, пока еще пребывая в растерянности и не определившись, как мне относиться к появлению этого вежливого умника, решил не торопиться с выводами и пожал протянутую ладонь. После, отперев замок, распахнул дверь и, взмахнув рукой, предложил ему войти. Отреагировав на звук открывшегося замка, в коридор выскочила племянница. Увидев Арсения, остановилась, замерев в растерянности, перевела взгляд ему за спину на заходящего вслед за ним меня и, словно сменив цвет кожи, обильно залилась румянцем. «А я думаю, кто там в замке копошится?» — выдавила она из себя и прикусила нижнюю губу. «Привет!» — поздоровался с ней Арсений и протянул коробку с пирожными. «Это к чаю». Послышались шаги и с громким вопросом «Танька, кто там?» из комнаты в коридор сунулась ее подруга Софья. Мгновенно оценив обстановку, пискнула и быстро исчезла. Я, поглядывая на все это действо, захлопнул входную дверь и, ухмыляясь, спросил «Что, не ждали?» Танюха, подтверждая, молча помотала головой. «А я вообще-то предупреждал, читать надо сообщение. Чего мнешься? Проходи, коль пришел». Это я уже пацану. Его невозмутимость, похоже, тоже дала сбой, так как он до сих пор стоял с протянутой коробкой. «Да ладно, Танюха!» Вполне насладившись моментом, счел нужным помочь я племяннице. «Нормально все, принимай гостя!» Скинул обувь и, проходя мимо нее, наклонившись, поцеловал в макушку. «Я в душ, гость не позже 11 домой». И так как Танюха еще не пришла в себя, повернулся к дыщу и, глядя ему в глаза, спросил. «Понял?» Тот, наконец-то освободившись от взятой племянницы коробки, степенно кивнул и принялся разуваться. Я же первым делом прошел в свою спальню. Проходя через гостиную, увидел открытые окна и невольно поежился. Позвал племянницу. Танюха, отреагировав на мой взов, подошла к спальне и, остановившись в дверях, настороженно спросила. «Не злишься?» Я, доставая из шкафа и выкладывая на кровать чистую сменную одежду, отрицательно качнул головой. «Не, хотя недоволен, что ты сегодня не ставила меня в известность, где находишься. Вдруг сестра бы позвонила. Чего бы я ей сказал?» «Так что сам не позвонил? Разбеспокоился?» Танюха, похоже, удовлетворилась моим ответом, что я не злюсь, и дальше повела себя, как обычно, независимо. Я, замолчав, обдумал ее встречные вопросы и посчитал их резонными, но профилактики ради решил продолжить. «Вообще-то, Татьяна, я тебя прикрываю», и повернулся к ней, глядя на нее сделанным укором. «Вообще-то, Глеб, я тебя тоже», — многозначительно кивнула она в ответ. «Вот коза молодая!» Одновременно с возмущением и любовью подумал я, глядя на ее вздернутый носик. «Ладно, проехали», — решил признать свою неустойчивую позицию. «Закрой, пожалуйста, все окна и включи кондиционер». «Хорошо». Не стала она спрашивать, с чего это я ее об этом прошу, и развернулась, чтобы уйти. «Подожди», — остановил ее. «Возьми вот». Я протянул ей пакет с мороженым и варениками. Она, вновь повернувшись ко мне, приняла пакет, заглянула в него и, облизнувшись, спросила. «Это нам?» «Ага, нам. С тобой. И пирожное мне оставьте какое-нибудь». Танюха улыбнулась, сказала «Посмотрим» и оставила меня одного. Я взял выложенные вещи, прихватил рюкзак с оружием и по причине присутствия в доме посторонних людей, не став заранее раздеваться, направился в ванную комнату. Проходя через гостиную, теперь уже с удовлетворением оценил закрытые окна и включенный кондиционер. Да, похоже, новая фобия начинает уверенно заявлять право на свое присутствие в моей жизни. Приняв душ и переодевшись, закинул грязные вещи в стиралку, ополоснул в ванну и вернулся в спальню. Достал из рюкзака пистолеты, подумал и решил убрать Байкал в сейф. Не привык я к нему еще, да к тому же люди дома. Но грозу сунул под подушку. Лег на кровать, включил телевизор, вспомнил, что обещал по возвращении позвонить Ольге, но до действия дойти не получилось, так как незаметно для самого себя провалился в сон. В этот раз обошлось без кошмаров. Если быть точнее, то вообще без сновидений. Ну или я их не запомнил. Проснулся уже привычно около 7. Оценил выключенный телевизор и задернутые шторы. Танюха позаботилась. Встал и, стараясь не шуметь, запустил свой утренний ритуал. Гигиена, кофе, балкон, смартфон. Наслаждаясь крепким ароматным кофе на балконе, сравнивал ощущения с прошлым утром в горах. Вспомнил свежий речной воздух, смешивающийся с запахом соснового бора. Тишину, нарушаемую щебетом птиц и редкими порывами ветра. Вспомнил, сравнил и порадовался, что вернулся в город. Домой. На свой балкон, к своей кровати и к тому виду, который меня окружает. Я знаю и люблю природу, но на своем месте чувствую себя только в городе. Так, нужно отписаться Ольге. Я отправил сообщение и не стал выходить из приложения, так как увидел, что она его сразу же прочитала. «Ура!» — пришел ответ. «На 11 часов первая встреча. Позже не могут». Я начал писать встречное сообщение, но передумал и вместо этого сказал голосовому помощнику набрать ее номер. «Привет, Глеб. А я уже думала, самой придется ехать. Ты же предупреждал, что к обеду только вернешься». «Привет. Пораньше вышла. Вчера вечером приехал. Слушай, давай в столярке встретимся, оттуда двинем». И зачем-то добавил. «На моей машине». «Давай. А во сколько там будешь?» «Да я, наверное, сейчас и выдвинусь. У меня племянница в гостях, чтобы не будить ее, на работе позавтракаю. И тебя дождусь». «Поняла». Приняла она мой план, и мы разъединились. Не став откладывать в долгий ящик, я заказал такси, надел шорты и футболку, повесил запасные ключи на крючок в коридоре и, проверив в рюкзаке ключ от автомобиля, отправился ждать такси на улицу. Машину мы Ольге в этот день так и не выбрали. У первой было состояние такое, что складывалось впечатление, что на ней только в космос не летали. Вторая, по всем техническим и внешним критериям, не вызывала нареканий, но вот цена не соответствовала году выпуска. А хозяин авто со сморщенным в вечно недовольстве лицом торговаться не пожелал. Так что по итогу я отвез приунывшую Ольгу домой, а сам провел остаток дня у Никиты. Про обещание, данное самому себе воздерживаться от алкоголя, помнил, но при этом вполне убедительно объяснился с внутренним критиком, что если не снимать то напряжение, которое присутствовало от всех последних событий, то это может сказаться на здоровье. В общем, как-то так. Последующие же дни посвятил целиком работе, предоставив племянницу самой себе. Она к такому положению вещей отнеслась положительно. В компании Софьи развлекалась как могла, наслаждаясь отсутствием контроля со стороны родителей. Света и Алекс, естественно, ей звонили, но, как она выразилась, больше для галочки, поскольку им и самим там не скучно. На среду она запланировала вечеринку, о чем заблаговременно меня предупредила, согласовав количество участников и время проведения. Договорились, что в 10 часов вечера она уже проводит всех гостей и дома будет порядок. Но я вечер в среду намеревался провести в кинотеатре. Не то чтобы очень хотелось, но сидеть в кафе или у Никиты не хотелось еще больше. Кафе надоели, а с Никитой насиделся накануне. Так что оставался кинотеатр. Все ради племянницы. Глядишь, к тому времени, как обзаведусь своими детьми, стану уже идеальным родителем. В общем, все прошло, как и планировалось. Нормально. Фильм понравился, Танюха выполнила все договоренности, но был неожиданный момент, который озадачил по возвращении домой. Это пустой холодильник. Единственный продукт, находившийся в нем, был имбирь. И рядом лежала полностью выдавленная упаковка майонеза. Я даже завис с открытой дверцей у холодильника, не веря своим глазам. Всегда считал, что у меня еды дома как минимум на неделю сытой жизни, а тут на тебе. Танюха, зашедшая вслед за мной попить воды, обратила внимание на мою растерянность и, поняв, в чем дело, виновато оправдалась. «Вечеринка же была, и в прошлые дни гости друг за другом шли». Я забыла сказать тебе, что все использовала, да и выкинула часть, просроченная, и тут же предложила. Давай сбегаю, куплю чего-нибудь. Я закрыл холодильник, взглянул на настенные часы и тяжело вздохнул. Поздно уже, а мороженое осталось? Прости, Глеб, потупила глаза племянница. Я завтра обязательно новое возьму. Эх, я прислушался к голосу желудка и с надеждой спросил. «Макароны хоть есть еще?» «Глеб, давай я тебе гречку сварю». Танюха поспешно отошла от стола, открыла дверцу шкафа и, не глядя на меня, принялась в нем копошиться. «Капец!» — посмотрел я на нее ошеломленным взглядом и, покачивая головой, сел на стул ждать скромный ужин. Усаживаясь, дал себе наказ держать ситуацию с наличием продуктов дома на ежедневном контроле. «Похоже, дрищ все здесь поджирает», — раздраженно подумал я, заметив, как Танюха украдкой проверяет количество крупы в пакете. На завтра у меня был запланирован выходной, а начать теперь его придется с похода в магазин. Вот в него я и засобирался сразу, как проснулся. Проспал, на удивление, почти до 9 и встал с кровати под голодное урчание в животе. По-быстрому привел себя в порядок и, пока племянница не проснулась, отправился в магазин. Нырнул в сланцы и, как есть, в шортах и футболке выдвинулся из дома. Спустился на лифте, вышел во двор, вдохнул полной грудью и неторопливо пошел к магазину. Сейчас планировал купить чего-нибудь нам на завтрак, а уже потом вместе с Танюхой сгоняем куда-нибудь в торговый центр и закупимся по полной. Честно говоря, племянницу я просто обожал, и ее приезды всегда были для меня праздником. На это время я старался сократить все свои дела, и мы с удовольствием проводили совместное время. Дурачились, мотались туда-сюда, вели серьезные разговоры, учили друг друга. Я учил особенностям взрослого мира, она — особенностям современного. Но в этот раз все происходило совершенно не так, как обычно. И причиной того было не только происходящее в моей жизни, но и то, что племянница здорово повзрослела, буквально за лето. Очень заметно стало, как меняются ее приоритеты в общении. Если раньше она предпочитала проводить время либо со мной, либо сидя в смартфоне, то сейчас я наблюдал, что ее больше интересует общение с подругами, и как бы я к этому ни относился, еще и с мальчиками. Завибрировал в кармане шорт-смартфон. Проснулась, похоже. Чего-то рановато. Достал. «Жора друг вызывает», — высвечивалось на экране. «Вот это да». «Спустились с озера, что ли, уже?» — смахнул ответить. «Здорово!» — Обрадованно протянул я, настраиваясь потрепаться и узнать, как все прошло. «Не спишь», — услышал я в ответ. Причем в эту констатацию факта Жора вложил явное облегчение и, не дав мне возможности ответить, продолжил. «Слушай, Глеб, сейчас подъеду, ты никуда не свалишь?» «Уже свалил», — ответил я. «А ты что, в городе, что ли, уже?» «Надолго?» — не ответив, задал он вопрос. «Да нет, до магазина и обратно. Танюха же у меня. Чего-то случилось?» «Ага, сейчас подъеду». И, ничего не объяснив, отключился. Я ощутимо напрягся. Вся та иллюзия спокойной жизни, в которую я погрузился по возвращении в город, разом, как только убрал от уха смартфон, растворилась без следа. Вот же, блин. Трудно, что ли, хотя бы намекнуть, в чем дело? Хотел перезвонить, но мгновение подумав, решил просто ускориться. В магазине моя интуиция, опираясь на короткий и непонятный разговор с Жорой, предложила мне расширить изначальный список покупок, что я и сделал. Добавил разных полуфабрикатов и сладостей. И, нагрузившись в два пакета, направился домой. На все про все у меня ушло где-то полчаса. Подходя к дому, стал высматривать друга. Машина его по-прежнему стояла там, где я ее и припарковал. Его же нигде видно не было. Похоже, еще не добрался. Пошел вдоль нашей девятиэтажки к своему подъезду. Уже на подходе увидел паркующийся у соседнего дома УАЗ «Патриот». Понятно. Не захотел добираться на попутках. Взял машину у дяди Славы. Остановился подождать. Игорь вылез, махнул мне рукой, открыл багажник, достал оттуда спортивную сумку и, закрыв машину, прихрамывая, поспешил ко мне. Пожали друг другу руки. «Чего с ногой?» «Потом», — отмахнулся Игорь. «Потом так потом. Поможешь?» Я протянул ему один из пакетов, нагрузил-то их порядком, и ручки неприятно врезались в ладони. Он, не споря, перекинул свою сумку через плечо и принял пакет. «Ну, что случилось?» — спросил я и двинулся в подъезд. Жора пошел следом. «Глеб, Ритку все-таки замотали. Нужно вытаскивать срочно, пока не поздно. Они ее, суки, к себе в свою гребаную общину, походу, повезли». Мы остановились у лифта. «Вот гадство!» — ругнулся я. «Тетя Люда сообщила?» «Ага. Я же спутниковый телефон у дяди взял с собой на озеро. Беспокойно было без связи оставаться». Спустившийся лифт раскрыл двери. Жора, продолжая рассказывать, вошел первым и на ходу нажал кнопку этажа. Я практически запрыгнул следом, успев до того, как сомкнулись двери. Но ему ничего не сказал, принимая его состояние. «На озере только палатки поставили, мама звонит. Говорит, Ритка в поход собирается. На месяц, представляешь?» «Чего за поход такой?» «У мамы тоже такой же вопрос возник. Она его задала, а Ритка говорит, что они не все время в лесу будут. Типа, есть в горах домики, где проводятся тренинги, и можно пожить там, когда с маршрута возвращаются. Понял?» «Понял. Община, походу». «Да 100%!» — без сомнений высказался Жора. Мы вышли из лифта, и я перед тем, как войти в квартиру, предупредил. «Танюха спит еще, так что потише». Жора молча кивнул. Зашли и сразу направились на кухню. Там я прикрыл дверь и начал разбирать пакеты с продуктами. Жора прислонился к стене у окна, достал пачку сигарет. Спросил. «Можно?» Я махнул рукой. Он распахнул окно и закурил. «Чего скажешь?» Обратился с вопросом. Я засунул упаковку наггетсов в морозильник, выпрямился и всмотрелся в его обеспокоенное лицо. Выглядело оно болезненным. Синяки почти сошли, но лицо было какое-то бледно-серое. Глаза провалились, губы потрескались. «Когда вернулся?» — спросил у него, собираясь с мыслями. «Вчера», — коротко ответил он и глубоко затянулся. «Согласен с тобой», — начал озвучивать вслух я свои размышления. «В общину поехали. Хорошо, хоть от тети Люды не скрывалась». «Я думаю, это говорит о том, что она до сих пор не представляет, с кем имеет дело. Вернее, они не проявились. А мы, Жора, с тобой, несмотря на то, что пережили в лесу, и несмотря на то, что рассказал нам дядя Слава, до сих пор окончательно не перестроили свое восприятие реальности. Я вот, пока ты сегодня не позвонил, предпочел делать вид, что все нормально. Было и прошло. Кстати, и новостей, что тела в лесу нашли, тоже нет». Жора щелчком отправил окурок в окно и, поморщившись, заявил. «Я, Глеб, сегодня ночью окончательно изменил свое восприятие». Слово «окончательно» он интонацией выделил. И, сделав шаг от окна, выставил до этого так и висевшую на плече спортивную сумку на обеденный стол. Расстегнул замок и, засунув руку внутрь, вытащил весомый, замотанный в пакет предмет. «Вот!» — шлепнув его на столешницу, взглянул он на меня своими провалившимися глазами. «Что это?» — я с опаской взглянул на выложенный сверток. В свете только что упомянутого мной события в лесу он вызывал у меня крайне неприятные ассоциации. «Что-что? Сам не знаю. Догадки есть, но хочу тебя послушать», — ответил Жора, одновременно вселяя в меня успокоение и интригуя. Тут же, не утруждая себя развертыванием, вытащил из кармана складной нож и, выщелкнув клинок, попросту разрезал слой из нескольких пакетов посередине. Затем убрал нож обратно в карман, оценивающе посмотрел на меня и раздвинул в стороны полиэтилен, явив моему взору лежавший там предмет. «Что это?» Невольно еще раз повторил я свой вопрос, подойдя ближе к столу и разглядывая странного мертвого зверя. Выглядел он как тощая кошка с неестественно вытянутой узкой головой, на которой в том месте, где должны быть глаза, они отсутствовали. Более того, не было даже намека на глазные впадины. Вместо них ровная поверхность черепа, покрытая гладкой белой шерстью. Неприятно бордового цвета с кровавыми подтеками нос и застывшие вздернутые губы, обнажавшие мелкие острые клыки. «Лапы заценил?» — сориентировал мое внимание Жора. Я послушно перевел взгляд и увидел, что они, не соответствуя ожидаемым кошачьим, оканчиваются длинными серыми фалангами пальцев, по виду очень напоминавшие обезьяньи и выглядевшие достаточно цепкими. Выскочила из-под кресла, обхватила мою ногу и вцепилась в ляжку. Я чуть не умер от страха. Жора, наконец, решил просветить меня относительно своей встречи с этим непонятным существом, на белой шерсти которого в районе лопатки зияло обрамленное запекшейся кровью пулевое отверстие. С трудом отведя глаза от этого странного, как я его тут же назвал про себя, слепыша, уставился на шагнувшего к окну и вновь закурившего друга. «Рассказывай давай», — потребовал. «С самого начала». Отошел от стола к шкафу с мойкой и подумал, что неплохо было бы выпить. Жора, не став меня томить, с готовностью приступил к рассказу. «Короче, как мамка позвонила, я сразу к девчонкам. Мол, так и так, милые, но релакс отменяется, и самое малое, через час надо двигаться обратно. Они, конечно, офигели и давай стонать: «Ты чего? Мы только что пришли, какой обратно? Издеваешься? Ноги и так отваливаются». Ну, я их послушал и предложил: «Тогда оставайтесь, а я к вам отправлю Сашку молодого с заимки. Или, если запомнили маршрут, сами, как захотите, назад». Лиза больше всех возмущаться стала, даже предателем обзывалась. Только когда я им сказал, что сестра в беду попала, замолчали. Пыхтели недовольно, но больше не наезжали. Сошлись на молодом, и я ноги в руки, и на следующий день к вечеру уже в избушке был. Уговорил Саньку сходить за девчатами и спать завалился. По ночи не решился ехать, устал капец. С утра встал и до базы. А там ни Марины, ни дяди, ни Степаныча. Аньке позвонил, она сказала, что они как раз накануне с метеорологами улетели на вертушке куда-то. Ну, я в ВАЗик и до города. Пока ехал, каких только мыслей не передумал. Жора сделал затяжку, выдохнул дым в окно и следом собрался выкинуть бычок. Я успел на него шикнуть, и он на половине движения остановил свой взмах рукой. Оглядел кухню, усмехнулся своим мыслям, подошел к столу и затушил окурок в пулевом отверстии принесенного с собой неизвестного существа. Оставив его там торчать кверху фильтром, вернулся к окну и, болезненно поморщившись, уселся на подоконник. Меня этот поступок непонятно с чего ощутимо покоробил, но я вновь, как и в лифте, предпочел спустить ему его поведение. «И чего надумал?» — не отрывая взгляда от окурка, угрюмо спросил, возвращая его к повествованию. «Да только до одного и додумался, ведь все действия заканчивались у меня в голове, не начинаясь. Я же ей звонил постоянно, а она сначала не отвечала, потом недоступна стала. И вот где ее искать? Ну и решил с их офиса начать. Подумал, может, нарою чего там. Где община их, например? Больше-то неоткуда узнать». Я удивленно на него посмотрел. «Ну ты даешь. Вломиться, что ли, к ним решил?» «Ага», — кивнул он в ответ. «Серегу Левашова вызвонил. Спросил у него, кто дежурит в здании ночью. Он мужика назвал, которого я не знаю. Ну, я его и попросил оказать содействие. Встретились с ним возле офиса. Я ему в общих чертах накидал ситуацию. Мол, сестра попала в секту. Нужна информация по месту их расположения. Он попытался отмазаться. Типа, давай к ментам, сведу со знакомым, поможет. А я ему настойчиво: ты, Серега, помоги. Время уходит, с сестрой связи нет. Не смогу простить себе, если что случится». Сказал так, чтобы он прочувствовал, что никому не смогу. Убедил, в общем. Пошли к зданию. Открыл нам мужик, пожилой такой, но крепкий. Серега предупредил, что он новенький в штате. Короче, поговорил он с ним и договорился об отключении камеры и выдаче ключей от офиса Братиславы. Тот, конечно, был не в восторге, но не стал Сереге отказывать. Сказал подождать, сходил к себе в операторскую и вернулся с ключом. Мы зашли, Серега с ним на лестнице остался, а я к кабинету пошел. «Аккуратно только там», — потребовали оба от меня. В общем, зашел я, телефоном подсветил. Вижу, вместо штор у них на окнах тюль прозрачный висит, поэтому свет включать не стал. Так с фонарем в телефоне огляделся, а там Глеб, и искать-то особо негде оказалось. Шкаф стоял, 4 кресла, диван угловой и столик с чайником. На диване полторашка с водой и контейнер пустой. Я к шкафу. Посуда, канцелярия, все. Я прям бессилие какое-то испытал. Так не хотелось признавать, что бесполезная идея была. Ну, думаю, в диване еще посмотрю. 2 шага успел сделать, и тут слышу шорох из-под кресла. Даже не успел развернуться, чтобы посмотреть. Раз, и чувствую, что кто-то вцепился мне в ногу, крепко так, обхватив 4 конечностями, и тут же вонзил в меня зубы. Я, Глеб, не помню, когда еще так пугался. И страшно было, и больно капец. Я даже не сдержавшись заорал. Схватил ее рукой, пытаясь оторвать от себя, но только еще больнее стало. А она, знаешь, на мою попытку избавиться от нее, еще крепче сдавила лапами ногу и утробно так заворчала. Но я тут уже тоже зарычал, бросил телефон, упал на жопу, рванул Макаров из кобуры, передернул затвор и, на ощупь приставив ствол, всадил ей пулю. Думаешь, легче стало? Хрена с два. Эта гадина сдохла, а челюсти так и не разжала. Лапы сразу, как выстрелил, упали, а вот клыки так и остались в ноге. Но она на них и повисла. Больно. Кровища, чую, течет под штаниной. Темно. Телефон не знаю где. Думаю, к шкафу надо, нож посмотреть. Тут дверь распахивается, и вижу в свете из коридора Серегу и мужика с дикими рожами. Орут: «Ты чего творишь? Что случилось нахрен?» А зайти не решаются. Жора прервался, сам себе покивал и закончил: «В общем, вот такая, Глеб, история. Так что я теперь само восприятие». Он приподнял футболку, демонстрируя мне кобуру с пистолетом. «Травмат даже не думаю с собой носить, только ПМ, а в сумке еще вон, и тебе, и мне, по обрезу. Ночью сделали с Никитой, все ему рассказал». Выдав это, он выжидающе уставился на меня. Я поджал губы, но комментировать спешить не стал. Рассказал и рассказал. Никита еще не факт, что поверил. Вообще, пока Жора делился ночными событиями, я уже качал ситуацию. Его посещение офиса расценил как ребячество, необдуманное, принятое на эмоциях решение. Понятно, почему мне не позвонил. Не хотел услышать что-то другое. Действовать немедленно была потребность. Вот и получил результат. Я посмотрел, как он осторожно обращается со своей ногой, и подумал, что результат все-таки не совсем бесполезный. Теперь появилась информация о наличии дополнительной опасности при контакте с нашими новыми знакомцами. Блин, как будто ее мало, опасности этой. Тут же возник вопрос. Что за зверь? Видно же было, что он побывал под воздействием дыхания, а дядя Слава говорил, что животные к нему невосприимчивы. Значит, неверная информация у него? И тут возникает второй вопрос. С какими еще подобными сюрпризами мы можем столкнуться, когда пойдем за их компанией? «Ну, чего молчишь?» — не выдержал Жора. «Думаю», — Ответил я и не удержался. «В отличие от тебя». Он смотрелся в мои глаза и удовлетворенно вздохнул. «Есть мысли, что делать, да?» Я, продолжая обдумывать возникающий план, подтверждая, кивнул. «Здорово!» — оценил Жора и неожиданно выдал. «Слушай, давай в морозильник ее тебе положим, потом загоним в музей какой-нибудь, скажем, что в лесу нашли, ну или еще чего-нибудь придумаем». Я даже рот открыл, ошарашенный его предложением, и разом забыв, о чем думал, покрутил пальцем возле виска. Набрал дыхание, чтобы сказать все, что думаю о его жадности и связанной с ней неадекватности, но меня опередил раздавшийся от двери голос Танюхи. «Все маме расскажу». Я, мысленно сокрушаясь, повернулся к племяннице. Та стояла в дверном проходе и неотрывно глядела на мертвое тело слепыша. Губы дрожат, глаза наполняются слезами. Я торопливо сместился в бок, прикрывая собой стол, и, сунув руку за спину, энергично покрутил ладонью. Жора, верно отреагировав, зашуршал пакетом. Я же шагнул к Танюхе и, приобняв за плечи, увлек ее из кухни в комнату. «Странный зверь, правда?» С мягкой интонацией, заглядывая ей в лицо, попробовал завести диалог. «Жоре в лесу попался». Мы подошли к журнальному столику, и я усадил ее в одно из стоявших рядом с ним кресел. «Вот думаем, куда его сдать. То ли ученым, то ли...» «Не надо, Глеб». Танюха сморгнула, и из глаз протянулись дорожки слез. «Я все слышала. Проснулась, когда ты ушел. А как вы пришли, сюда вышла. Сначала просто любопытно стало, а потом, после того, как вы это животное обсудили, боялась зайти. Сидела тут. Глеб, отвези меня к маме, пожалуйста. Мне очень страшно у тебя оставаться». Пока она все это говорила, слезы текли у нее ручьем. Было больно смотреть, как она, взъерошенная, сидя передо мной в ночной рубашке и обхватив себя руками, плачет одними лишь глазами. «Прости, малыш, не хотел тебе врать, но и правду сказать не мог». «Отвезешь?» Не обращая внимания на мои извинения, задала она вопрос. «Отвезу», — покорно кивнул головой, поняв, что по-другому просто уже никак. «Я тогда пойду собираться, ладно?» «Ладно». Она встала и пошла к себе в комнату. Дойдя, остановилась, развернулась и встретилась со мной взглядом. «Глеб, я лучше папе позвоню, пусть он за мной приедет». И, предвосхищая мой вопрос, пояснила свое решение. «За Риту тоже страшно. Вам ей нужно помочь скорее. Ты меня только к Софье завези, я там папу подожду». И с опаской, посмотрев в сторону кухни, зашла к себе в комнату. Дверь закрылась, и я услышал щелчок повернувшегося замка. Растрогавшись ее поведением, я в растрепанных чувствах вернулся на кухню. Жору застал сидящим за пустым столом с очередной сигаретой в руке. «Продымишь мне всю квартиру», — проворчал ему, открывая шкаф и доставая редко используемую кружку. Поставил ее перед ним вместо пепельницы. Сел напротив, собрался с мыслями и начал озвучивать их вслух. «Если хотим отбить Риту, то действовать нужно начинать немедленно, до того, как она попадет под дыхание. Танюху Алекс заберет, так что выехать можно, как только все соберемся. Собираться нужно тщательно, потому что слово «отбить» я употребил осознанно. Просто где-то их перехватить и увести ее с нами будет нереально. Я думаю, произойдет так. Или мы их, или они нас». «О том, что ты к ним в офис забрался, они уже знают. Либо узнают в скором времени». Я мотнул головой в сторону сумки. «Кто-то же есть в городе, чтобы кормить это? Может, ты сама Братислава. Поэтому нужно быть настороже, так как ожидать можно чего угодно. Про местонахождение общины, если дядю Славу не застанем, будем узнавать у Илдиша. Все равно идти через его угодья». «Глеб, одноглазый может и лесом нас послать». Нахмурившись, вставил Жора. «Может», — согласился я, — «очень уж он себе на уме. Но в таком случае будем сами ориентироваться. Так-то дядя Слава достаточно четко обрисовал маршрут». «Ух ты!» Меня накрыло озарение. «Слушай, Жора, ведь он неспроста подробно так все описывал. Походу, уже тогда все просчитал. И что от Маргариты эти гады не отстанут, и что мы не успокоимся. Потому и сейчас улетел, прихватив Степаныча. Типа, он не при делах, соглашение блюдет». «Точно!» — возбужденно пристукнул ладонью по столу Жора. «Но тогда, Глеб, и на Илдиша не стоит надеяться. Они же два сапога пара. Я задумчиво покивал. Похоже, что так. Ладно, решительно поднялся друг. Я до дома, соберу рюкзак. На УАЗике двинем. А ты давай подъезжай ко мне на Хонде, как дела свои закончишь. Он бросил взгляд в сторону комнаты Танюхи, а я на поднятую им с пола сумку. Слушай, избавься уже от этой дохлятины. Жора воровато скосил глаза на мой холодильник и, не отвечая, поспешил на выход. У меня же в горле разом пересохло от возникшего подозрения. «Стой!» — прохрипел ему вслед. «А?» — остановился он на полушаге и беспокойно оглянулся. «Жора, я в шоке! Ты совсем спятил?» У меня от его реакции подозрение перешло в уверенность. «Забирай его к хренам собачьим отсюда!» Жора покраснел, захотел что-то мне возразить, но, посмотрев на меня, начавшего трястись от злости, благоразумно воздержался. Молча развернулся и, потупив взгляд, проследовал к холодильнику. Открыл морозильную камеру. Выдвинув ящик, достал пакет со слепышом и принялся суетливо запихивать его в свою спортивную сумку. Я, не сумев сдержаться, подошел и пинком вернул на место выдвинутый ящик. Жора нервно вздрогнул и, прекратив суетливые попытки засунуть пакет в сумку, прихрамывая, рванул из кухни. Я же, оценив треснувший пластмассовый фасад ящика, с шумом выдохнул и захлопнул дверцу морозильной камеры. Следом хлопнула входная дверь. «Вот бестолочь!» — с чувством высказался я вслух и присовокупил несколько крепких слов. Немного постоял, пытаясь успокоить нервы. Не получилось. Вдохнул, выдохнул, повторил еще раз, потом еще раз. Чуть-чуть полегчало. И в этот момент с улицы услышал заполошенные выкрики. Вновь напрягшись до предела, подскочил к окну и, выглянув вниз, испытал очередное за утро потрясение. Только что покинувший квартиру Жора лежал, безвольно вытянув вдоль тела руки, на асфальте перед подъездом. Рядом суетилась Лидия Викторовна. Чуть поодаль стояла девушка, сжавшимися к ее ногам двумя детишками. «Танюха, закройся за мной! Живо!» рявкнул я, пробегая мимо ее комнаты. Как есть, в тапочках выскочил из квартиры и, не тратя время на лифт, понесся, перепрыгивая сразу через несколько ступенек вниз по лестнице. Выбежал я на улицу в тот момент, когда Лидия Викторовна громким голосом вызывала по телефону скорую помощь. Я, падая на колени возле Жоры, до сих пор не понимая, что случилось, нервно заозирался, выискивая взглядом посторонних. Рядом никого, кроме тех, кого видел сверху. Склонился над другом. «Сейчас приедут», — услышал сообщение от Лидии Викторовны. Жора лежал на животе, голова повернута в бок, глаза закрыты, в лице, что называется, не кровинки, дыхание судорожное, с какими-то неприятными всхлипами. «Вышел, поздоровался и как мешок свалился». В интонациях старшей по дому явственно слышался испуг. «Я к нему, а он, родненький, уже без сознания. Что же это с ним, Глеб? А, я понюхала, водкой не пахнет». «Не знаю», — ответил ей и решил перевернуть друга на спину. «Под голову что-то нужно», — увидев, как я аккуратно начал действовать, посоветовала она. «Сумка вон его, давай подложим». «Не стоит», — резким голосом остановил я кинувшуюся за ней Лидию Викторовну. Она недоуменно замерла, но послушалась. Посмотрела, как я, стараясь быть аккуратным, пытаясь перевернуть немаленькое тело друга, и присоединилась ко мне. После того, как мы совместными усилиями, наконец, устроили его на спину, она села в изголовье и, приподняв ему голову, устроила ее у себя на коленях. Через несколько секунд всхлипы в его дыхании прекратились, и оно, по-прежнему оставаясь частым, хотя бы перестало быть судорожным. Мы переглянулись с Лидией Викторовной и молча друг другу покивали. «Пистоль прибери», — указала она глазами на выглядывавшую из-под его задравшейся футболки кобуру. «Пока скорая не приехала». И тут же, повернув голову к девушке с детьми, отчитала ее. «Ну, чего встала, Лариска? Веди детей отсюда, бестолковая. Видишь, перепуганы они». «Да я думала, помочь чем?» — начала оправдываться девушка. «Ага, помочь. Стоишь, рот раскрыла, про детей забыла. Помощница, без тебя разберемся». Девушка возмущенно тряхнула головой, но спорить не решилась. Взяла детей за руки и, больше не глядя на нас, потопала на детскую площадку. «Что же такое с тобой, друг?» Снимая кобуру с ремня, мысленно задал я Жоре вопрос, бросая взгляды на бескровное, ободранное об асфальт лицо. Выглядел он, по моему мнению, очень нездорово. «Успела бы скорая», — разделила вслух мою тревогу Лидия Викторовна. «Иван, муж мой усопший, похоже, перед смертью выглядел, дышал вот так же». Я раздраженно посмотрел на нее и направился к сумке. «Чего зыркаешь?» — заметила мой взгляд Лидия Викторовна. «Как есть говорю, лучше родным его звони, не поздно пока». Я в сердцах выругался, но ее совет при всей его для меня дикости все-таки решил выполнить. Вот только сделать это оказалось непросто. Похлопав себя по карманам, я понял, что телефон оставил в квартире. А Жорин наверняка запаролен. Вот же блин. Поднял с земли сумку, убрал в нее снятый с Жориного ремня пистолет, подобрал выроненные им при падении ключи от автомобиля и, задрав голову, посмотрел на свои окна. Там ожидаемо увидел выглядывающую Танюху. Уже набрал было в легкие воздуха, чтобы крикнуть ей про телефон, но, встретившись с ней глазами, передумал. Просто плюнул на все и присел рядом с другом. Так мы и просидели до приезда скорой. Деловитый врач, выйдя из машины, задал нам интересующие его вопросы, быстро провел визуальный осмотр и распорядился сопровождающему его пареньку доставать носилки. С помощью вышедшего на зов врача-водителя мы сначала кряхтя переложили бессознательного Жору на них, а потом закатили их по рельсам в задние двери. «Кто сопровождать будет?» — спросил врач, прежде чем залезть следом. «Я, только мне бы переобуться». Врач посмотрел на мои ноги, обутые в мягкие тапочки, и озвучил вариант. «Да вы можете самостоятельно добраться, на своей машине. Как подъедете, в приемный покой зайдете». «А куда повезете?» «В нейрососудистый», — ответил врач и захлопнул двери. Скорая двинула со двора, а я, распрощавшись с Лидией Викторовной, к домофону. Специально замешкался, дожидаясь ее ухода. И когда она скрылась за кустами сирени, я, переборов брезгливость, достал сверток со слепышом и выкинул его в стоявший около подъезда контейнер для отходов. В квартиру меня запустила полностью готовая к отъезду племянница, одетая, обутая, с рюкзаком за спиной и наполненными страхом глазами. Проходя мимо нее, заметил, как она отшатнулась от Жориной сумки и, решив успокоить, коротко пояснил. «Выбросил». Она, пропустив меня, тщательно закрылась на все замки и, не разуваясь, прошла за мной в спальню. Я сел на кровати, посмотрел на вошедшую следом Танюху, увидел у нее в руке свой смартфон. «Мама тебе звонила», — сказала она, протягивая его мне. Машинально его приняв, положил рядом на кровать. В голове растерянные мысли начала сменять пустота. Слишком много всего. Вслед за мыслями ушли чувства. Видимо, мозг, вставая на защиту психики, решил сделать перезагрузку, оставив активной для восприятия только функцию зрительного наблюдения. Я бездумно уставился на стоявшую напротив племянницу, пропуская мимо сознания все, что она мне говорила. На ее шее выделялась синяя венка, которая то набухая проявлялась сильнее, то опадая становилась почти плоской. Кожа белая, венка синяя, русая прядь волос. «Ты им об этом сказал?» — пробился в мое сознание вопрос. Я поднял глаза выше на ее губы. Они пришли в движение. «Глеб!» «А?» Я как будто проснулся и непонимающе посмотрел на племянницу. «Ты им сказал, что это от того, что оно его укусило?» Я зажмурился, стараясь сосредоточиться и вернуться в реальность. Так, собрав мысли в кучу, открыл глаза и встретил взгляд, ожидающий ответ Танюхи. «Думаешь, это от укуса все с ним?» «Пф!» фыркнула она. «А то нет. Что-то не помню я, чтобы Игорь вообще когда-то болен был». «Ну, всякое бывает», — начал я отвечать и остановился, вспомнив то, что говорил Жоре буквально 20 минут назад. О перестройке восприятия. Только это осознал, и хлоп, мысли начали обретать фундамент, отталкиваясь от которого мгновенно выстроился план. Вернее, выдавленный происшествием Жоры и связанными с этим эмоции, он вновь вернулся. Но теперь уже скорректированный с учетом новых обстоятельств. Ладно, пора начинать действовать. «Молодец», — оценил я умозаключение Танюхи и, встав с кровати, принялся собираться. При этом диалог с племянницей не прекращал. «Чего, Алекс, когда приедет?» «Едут уже. Они с мамой на озере были, когда я им позвонила». «Чего сказала им?» — поинтересовался у нее, снимая с вешалки в шкафу свой охотничий комплект одежды. Все, что произошло, то и сказала. Что Игоря какая-то гадость укусила, что он ее к тебе приволок, что потом сознание потеряло, его на скорой помощи увезли. Что Рита с хозяевами этой гадости, которая Игоря укусила, отправилась куда-то в горы. Что вы с оружием ходите постоянно. Она, замолчав, немного подумала и закончила. Вроде все. Я, укладывая в рюкзак поверх штанов карго запасные футболки, покачал головой. Действительно все. Деликатностью Танюха никогда не отличалась. Представляя состояние сестры и Алекса, подумав про зятя, сходил на кухню за коньяком. Не иксо, конечно, но если до отъезда встретимся, то вручу в качестве аванса. Так, ладно. Я мысленно пробежался по собранным вещам. Вроде все. Сильно заморачиваться с одеждой я не собирался. Что на себя надеть и сменка в виде носков-футболок. Кофта, куртка, флисовая шапка, ремень. Главное – снаряжение и оружие. Снаряжение планировал взять у дяди Славы, а вот оружие и боеприпасы будут моими, привычными. Открыл сейф и, поторапливая себя мыслями о Жоре, скидал в его сумку Байкал с патронами и все наличествующие патроны к 12-й сайге. Из длинностволов решил отдать предпочтение ей. Уяснил я про скоростные особенности последующей. Да и воспоминание о стремительно сократившей дистанцию в Братиславе также было учтено. Так что буду уповать на количество дроби, а не на дальность пули. Грозу отправил в сейф. Закрыл его. Повесил на одно плечо чехол с сайгой, на другое рюкзак, положил в карман смартфон, взял в руку сумку, и мы с Танюхой пошли в прихожую. Там я попросил ее прихватить мои берцы, сам обулся в кроссовке, хлопнул по карману, проверяя взятые у Жоры ключи от УАЗика, и мы, открыв дверь, направились на выход. Каждый выбрав себе дорогу. Танюха, стремясь прочь от всего происходящего вокруг, а я напротив, навстречу.